Часть третья. Быть мужчиной. Глава 19. Сочинение на вольную тему. Тихо в 7В. Слышно, как шуршат ручки по бумаге. Нет-нет, заскрипит парта. Послышится тяжелый вздох. Весь класс пишет сочинение на свободную тему. Хотя тема и вольная, почти все пишут о том, как провели нынешнее лето. Нина Васильевна сидит за столом и читает книжку. Она могла бы и уйти, потому что сочинение на свободную тему не спишешь, но в этот первый день занятий ей приятно быть вместе с ребятами. «А я летом видел летающее блюдце», — говорит пирамида. «Нина Васильевна, об этом можно написать?» «Напиши», — усмехается Леня Бойцов. «И пошли на конкурс в технику молодежи». «Оно летело, летело, село и исчезло», — продолжает пирамида. «Это было за городом, стояла жара. Может, мне приснилось?» Сны свои расскажешь на перемене. Отложив книжку, учительница обводит взглядом свой класс. Каких-то 3 месяца прошло, как они расстались, а мальчики и девочки заметно изменились, подросли, окрепли. Многие загорели, вроде бы стали серьезнее. Правда, не все. Слава Бабочкин все такой же вертлявый и болтливый. И совсем не загорел. Наверное, все лето в городе пробыл. «Ну, что, спрашивается, мешает своему соседу Толе Григорьеву?» Нина Васильевна уже хотела было сделать Бабочкину замечание, но Толик, смирный и тихий Толик Григорьев, вдруг ощетинился и толкнул под парты кулаком пирамиду в бок. Другими стали Ваня Мельников и Андрей Пирожков. Лица обветренные, движения уверенные. Пожалуй, больше всех возмужали закадычные приятели. Посадить их снова вместе? Помнится, весной ни за что не хотели садиться с девочками за одну парту, а сейчас привыкли и, кажется, подружились. Мила Спицына еще больше похорошела, стала немного полнее, прическа короткая, а в глазах солнечный блеск. Где ж она была этим летом? Да, на озере Селигер. Вон как загорела. А Надя Краснопевцева, соседка Андрея Пирожкова, наоборот, стала мягче, задумчивее. И это ей только на пользу. Уж слишком была высокомерная и суха. Леня Бойцов растет не по дням, а по часам. Волосы выгорели до бела, загорелая грудь распирает рубашку. В росте он уже перегнал многих учителей. А вот Света Козловская похудела и бледная. Видно, не отдыхала совсем. Девочка упорно готовится к зимним соревнованиям фигуристок. Ей в этом году повезло. Побывала с пионерами-спортсменами в Германской Демократической Республике. Ваня и Андрей писали о том, как они жили в экспедиции. У Мельникова перо так и бегало по бумаге. Он писал о Вялозере, Викторе Викторовиче, о Вере Хечиковой и Назарове, про белые северные ночи и невиданную рыбалку, про розовые закаты и пустынные острова, где кроме рыбаков никого нет, про Синь-гору, Белый город и щуку Эллу. Андрей водил ручкой по бумаге медленно, обдумывая каждое слово. У него не такая богатая фантазия, как у приятеля. Андрей писал про комаров и мошку, про холодные дождливые ночи и бурю на Вялозере, про разбитую дорогу и недоброго шофера Ивана Николаевича. После некоторого колебания честно написал, как он обиделся, и, бросив друга, потихоньку уехал. И если бы не встреча с Санькой Рожковым, может быть, и не вернулся бы на Вялозеро. Подумав, приписал, что уехал не только из-за обид, а и надоели ему комары, холод, дожди. В общем, дезертировал. Прозвенел звонок, ребята стали сдавать сочинения. Последним, с сожалением, протянул учительнице тетрадку Ваня. Он исписал ее почти всю. На школьном дворе ждала Мила Спицына. В коротком школьном платье с белым передником она была сегодня очень симпатичная. Еще в классе Ваня ощутил какой-то тонкий, приятный аромат. Очевидно, Мила надушилась хорошими духами. Он хотел съехидничать на этот счет, но, взглянув на девчонку, смолчал, вовремя сообразил, что она может здорово обидеться. Милый с улыбкой посмотрел на него. «Зачем ты такие длинные сочинения пишешь?» «Мы ведь были не на даче у родственников, а за полярным кругом», — сказал Ваня. «Если бы ты видела нашу ламбу, Синь-гору, Вялозеро». «Ламба, Синь-гора, Вялозеро», — повторила Мила. «Красивые названия. Каких мы там окуней ловили, сказка». «Расскажи, пожалуйста, про Вялозеро», — попросила Мила. Ваня хотел сказать, что лучше даст ей почитать свое сочинение, но не сказал. Как и тогда, перед самыми каникулами, он поймал себя на том, что в разговоре с Милой как бы раздваивается. Хочет по мальчишеской привычке сказать что-то резкое, грубоватое, а подумав, говорит совсем другое. И только с Милой так. Другим девчонкам он говорит все, что приходит в голову. А там, на севере, он иногда думал о Миле. Но в этом даже Андрею никогда не признался бы. «В двух словах не расскажешь», — помолчав, сказал он. «А ты спешишь куда-нибудь?» И хотя Ваня договорился с Андреем после обеда пойти к Косте Рыбакову, он сказал: «Да нет, куда мне спешить?» Мила взглянула на него, улыбнулась. «Это хорошо, что ты врать не умеешь». «Как это врать?» Ваня даже покраснел. «Если люди соврут, и никто не почувствует этого, а бывает и наоборот, соврет человек, и сразу видно. Вот когда пирамида врет, никто не чувствует. А я совру сразу заметно?» «Не знаю, как другим, а мне да», — сказала Мила. «Проницательный ты человек», — усмехнулся Ваня. Они пошли по улице Фурманова к набережной Кутузова. Сентябрь в Ленинграде обычно теплый, солнечный. Отощавшие липы и тополя стали золотисто-красными. На тротуарах и проезжей части много опавших листьев. Рядом с дорожными знаками появились квадратные желтые вывески. «Осторожно, листопад». «Почему осторожно?» По шуршащим листьям так приятно ходить. И машинам они не помеха. Промчится «Волга» или «Москвич», а листья взлетят вверх и снова медленно опустятся. Наверное, когда дождь, по скользким листьям опасно ездить. Неву вдоль и поперек пашут буксиры, проносятся разноцветные глиссеры, оставляя за собой широкий блестящий след и мокрое туманное облако. Скользнув в черную тень Литейного моста, пропадают из глаз. Мила умела слушать. И Ваня постепенно разговорился. В памяти так свежи еще события, лица. Закроешь глаза и чувствуешь влажный запах ламбы, горьковатый дым костра, слышишь зудение комаров, сочный плеск волн о борта лодок. Мила не перебивала, слушала внимательно, и прищуренные глаза ее были задумчивые. К белому переднику прицепился желтый овальный лист. Было удивительно, почему он держался и не падал. Долго гуляли они по набережной. Ваня не заметил, как ее портфель перекочевал к нему. От Литейного моста дошли до Дворцового. Потом долго сидели на парапете у растральных колонн. За их спинами зажигался и газ-светофор. Шелестели машины, шипели троллейбусы. Мощно пророкотал над головой самолет. Забрели в Петропавловскую крепость, а оттуда вышли к Кировскому мосту и пошагали мимо дворца к Шесинской, по чистой каменной набережной бывших политкоторжан, военно-медицинской академии, к Финляндскому вокзалу. «Все, Ваня», — рассказал Милли, — «даже про то, как спасла его Элла, про Белый город и щуку Катю, которую он назвал Эллой». «Хорошее имя Элла», — сказал Мила. «Какая она, эта девчонка? Симпатичная?» «Андрей до сих пор вздыхает», — рассмеялся Ваня. «Как увидит ее, так что-то у него с глазами происходит. То ли вращаются, то ли наоборот останавливаются». «А тебе она что же не понравилась?» Мила отвернулась и стала смотреть на тоннель, из которого на большой скорости выскакивали автомашины. «Надо завтра же ей книжку послать», — вспомнил Ваня. «Обещал сразу, и вот забыл». «Пошли», — бесцветным голосом сказала Мила. «Мы Элку и Саню в гости пригласили. На зимние каникулы обещали приехать. Я тебя обязательно с Эллой познакомлю». «Не надо», — почему-то сказала Мила. Ваня взглянул на нее, хотел спросить, почему не надо, но вместо этого неожиданно сказал: «Если завтра будет такая же погода, поедем кататься на моторной лодке. У нас теперь свой мотор». Сказал и, затаив дыхание, стал ждать ответа. На завтра они договорились с Костей порыбачить на заливе. Мила насмешливо взглянула на него и сказала: «Ты ведь совсем не хочешь, чтобы я поехала. Зачем же тогда приглашаешь? Надеешься, что откажусь?» «Я забыл, что со мной поедут Андрей и Костя», — честно признался Ваня. «Но если хочешь, поедем в любой другой день. Опять скажешь неправду, говорю». «С удовольствием покатаюсь», — сказала Мила. «Хочешь, с ребятами поговорю, все вместе завтра?» Не мог остановиться Ваня. «Завтра не могу», — сказала Мила. «С подругой идем в ТЮЗ». «Я в театре 100 лет не был», — облегченно вздохнул Ваня. Признаться, он рад был, что Мила идет в ТЮЗ. Андрей и Костя с лодки бы попадали, если бы увидели завтра на берегу Ваню с Милой. У парадной ее дома Ваня вспомнил про самое главное. Открыв портфель, достал зуб кашалота и протянул девочке. «Это мне?» — обрадовалась она. «Я хотел всего кашалота привезти, да вспомнил, здесь не купишь такой аквариум, в который можно было бы запустить его», — сказал Ваня. «Настоящий зуб кита, самый натуральный, даже с пробой. Видишь желтое пятнышко?» Этот зуб Ваня нашел на чердаке заброшенного дома в том самом белом городе, который им показала Элла. Как только увидел зуб в коробке с сопревшей рухлядью, сразу решил подарить Милле. Зуб был белый, с острыми краями и твердым, как алмаз, закругленным концом. Тяжелый, гладкий, его приятно было держать в руке. Андрей облазил все чердаки, но больше такого зуба не нашел. И Элла ничего подобного не встречала. Повезло только Ване. «Я часто-часто вспоминала тебя», — сказала Мила. «Думала, бедный Мельников, как он там на Диком Севере? Вдруг белый медведь нападет? Или морж?» «Белые медведи и моржи на полюсе», — смутился Ваня. «Я там даже зайцев не видел. Хотела письмо тебе написать, но не знала адреса». «Ну, это...» — вконец растерялся Ваня. «До свидания». Мила рассмеялась и, забрав портфель, убежала в парадную. «Быстро-быстро!» — постучали ее каблуки по лестнице, и стало тихо. «Влюбилась она в меня, что ли?» — озадаченно подумал Ваня. «А может, я в нее?»